не старушек, а молодых, полных сил, здоровья людей, ставивших вместо подписи корявый крест. Ликбез был небывалое в истории культурное движение, когда в голоде, холоде, эпидемиях, разрухе, гражданской войне горсть людей обучала грамоте миллионы. Этим можно гордиться, но поскольку гордиться другими людьми умеет не всякая душа, то надо хотя бы не забывать этого. А старушек, кстати, и не учили, только людей до 50 лет. А мы теперь не понимаем до дна, что значит, когда вся страна от мала до велика учится. Думаете, Юре легко работать в Одесском офтальмологическом институте и одновременно учиться на медицинском факультете? Юре очень трудно. Дважды в неделю он вынужден даже пропускать занятия из-за дежурств в институте. Хорошая вещь, молодость. Ах, хорошая. По лицу Юры юному, полудетскому, даже не видно, как много он трудится, как редко высыпается всласть. Здесь, в институте, учится не только он один. Санитарки нашего отделения Мотя и Соня будущей весной кончают вечернюю среднюю школу. Им очень трудно. До 8 класса они учились не в Одессе, а где-то в области, и там обучение велось на их родном языке, по-украински. Теперь, в последних классах, им приходится учиться на русском языке. В той украинской глубинной школе, где они учились раньше, преподавали французский язык, а здесь, в Одессе, учат английскому. Легко ли девчатам переучиваться? Конечно, нет. Но они не унывают, хотя так же, как и Юре, им приходится в иные дни пропускать занятия в школе из-за ночных дежурств. Спят девчата, конечно, тоже недосыта. Утром, выходя в коридор, вижу фигурку Сони, прикорнувшую в полусидячей позе на деревянном диванчике. Сидит, подхватив себя, как старушка под локти, а лицо веселое. «Что, Сонечка, дежурила ночью?» «Ага». «А спала?» Соня смущенно пожимает узенькими ребячьими плечами. «Эгэ, трошки!» Обеим девочкам, Моте и Соне, помогает Мария Семеновна Кореняка. Соне по-английски, Моте по предметам. До меня доносятся обрывки этих занятий. Вчера, готовясь к контрольной работе по истории, Мотя добросовестно докладывала Марии Семеновне, что Робеспьер, очевидно, Робеспьер, куда-то пришел, а вот Наполеон чего-то не знайшов. Есть у Марии Семеновны еще одна ученица, медсестра, у которой неполадки с латинским языком. Сосчитать все вообще нагрузки, добровольно взваленные на себя Марии Семеновной, невозможно. Все словно бы само пристает к ее материнским рукам и, пристав, спорится в них. Да что руки! Материнские руки живут до тех пор, пока их не отрубят. А вот каким образом Мария Семеновна сохраняет материнский глаз уже и после того, как оба глаза ее почти совершенно ослепли. Я устроила небольшую провокацию. Нехорошо, конечно, что и говорить, но уж очень тягостно ждать так, как жду я, в полной неизвестности, сдвинулось у меня хоть что-либо с места или нет. И вот я захотела узнать. Конечно, это пустяковое самооправдание. Все и так ясно, узнавать нечего. Если бы хоть что-либо стронулось с места, хоть на самую капельную крошку, разве не заметила бы я этого и сама? А врачи мои, Варвара Васильевна и Татьяна Павловна, неужели не обрадовались бы этому? И все-таки я допустила небольшую ложь во спасение. Знаете, сказала я при сегодняшнем осмотре в кабинете Варвары Васильевны. «Кажется», — поправилась я. «Все-таки во мне не все же спит мертвецкий совесть. Я как будто чуточку лучше вижу». «Сейчас посмотрим», — бодро сказала Татьяна Павловна и, приведя меня в процедурную, усадила перед таблицей для чтения. «Что вы видите?» Варвара Васильевна стояла рядом и смотрела на меня с надеждой. Таблицу эту со все уменьшающимися строчками букв я в Москве еще недавно знала наизусть. Ша-бэ-бэ.